Посетителям сообщили, что лорд чрезвычайно занят перед началом поединка. Однако священник выказал способность добродушно и терпеливо повторять одно и то же, чему люди с бюрократическим складом ума, как правило, не способны противостоять. Спустя несколько мгновений совершенно сбитый с толку Фламбо предстал перед человеком, который выкрикивал указания вслед другому человеку, выходившему из комнаты. «Поосторожнее там с канатами после четвертого! А вам что здесь нужно?» Лорд Пули был джентльменом, и, подобно большинству уцелевших представителей этого сословия, вечно мучился денежными проблемами. Его льняные волосы припорошило сединой, глаза горели нетерпеливым блеском, нос был какой-то обмороженный. «Всего несколько слов», — проговорил отец Браун. «Я пришел сюда, чтобы не совершилось убийство». Лорд Пулей подскочил в кресле, будто подброшенной пружиной. «Черт меня побери, больше не вынесу!» — закричал он. «Да-да, всех вас с вашими петициями, комитетами и святошами! Можно подумать, раньше, когда боксеры бились голыми руками, святых отцов это просто не касалось. Теперь у них есть защитные перчатки. Так о каком же убийстве вы ведете речь?» «Я не имел в виду выступающих», — пояснил маленький Паттер. «Так-так», — заметил аристократ с ледяным сарказмом. «Кого же тут собираются убить? Не судью ли?» «Я не знаю, кто именно будет убит», — ответил отец Браун, задумчиво глядя перед собой. «Если бы я знал, не пришлось бы лишать вас удовольствия. Я бы просто помог ему скрыться. Собственно говоря, я не имею ничего против подобных состязаний. Однако сейчас вынужден обратиться к вам с просьбой. Отмените матч». «Всего-навсего», — иронически осведомился лорд, лихорадочно блестя глазами. «Как же вы объясните это 2000 зрителей?» «Я бы сказал им», — ответил Паттер, — «что после боя в живых останутся 1999 человек». Лорд Пули бросил взгляд на Фламбо. «Ваш приятель, по-видимому, не в себе?» — спросил он. «Ничего подобного!» — возмутился сыщик. «Послушайте», — продолжал беспокойный Пули, — «дело гораздо серьезнее. Болеть за Мальвали съехалась целая шайка итальянцев, или кто они там, чернявенькие такие, нахальные субъекты. Вы представляете себе, что за народ эти южане? Стоит мне только заикнуться о том, что поединок отменяется, сюда нагрянет вся корсиканская банда во главе с Мальвали». «Боже мой, речь идет о жизни и смерти», — произнес священник. «Скорее звоните в свой колокольчик и передайте объявление, и посмотрим, кто здесь появится первым». На лице аристократа проступила заинтересованность. Он потянулся к колокольчику, стоявшему на столе. Служащий явился почти мгновенно, и лорд Пули бросил ему: «Мне нужно сделать важное сообщение для публики. Будьте любезны, предупредите обоих претендентов, что бой придется отложить». Некоторое время клерк смотрел на него остановившимся взглядом, словно перед ним вдруг возникло привидение, а затем исчез за дверью. «Какие доказательства вы можете представить?» — отрывисто произнес лорд Пули. «От кого вы получили эти сведения?» «Сведения я получил на курортной эстраде», — признался отец Браун, почесывая затылок. «Впрочем, нет, не только там. Я вычитал их в книге, которую приобрел в Лондоне, и весьма недорого, кстати. Он извлек из кармана пухлый томик небольшого формата в кожаном переплете, и Фламбо, заглянув через плечо, отметил, что это старинное описание путешествий. Один лист в книге был загнут. «Единственной формой, в которой культ Вуду, — начал вслух читать отец Браун, — в которой что? — переспросил аристократ. «Культ Вуду», — не без удовольствия повторил отец Браун, — «широко распространился за пределами Ямайки, служит поклонение духу обезьяны или богу гонгов. Эта форма культа имеет большое влияние в обеих частях американского континента, в особенности среди метисов, многие из которых по внешнему виду неотличимы от белых. Такая разновидность поклонения злым духам посредством человеческого жертвоприношения отличается от других тем, что кровь жертвы проливают не на алтаре во время торжественного обряда, но в гуще людской толпы. Под оглушительные звуки гонга отворяются двери святилища, и бог обезьян предстает восторженным взором молящихся, а после этого дверь комнаты распахнулась, и на пороге, словно в портретной раме, вырос элегантный негр. Глаза его просто выкатывались из орбит, черный шелковый цилиндр был все так же чуть сдвинут на бок. «Эй!» — завопил он, по обезьяньи обнажая зубы. «Эй, вы что тут? Грабите цветного джентльмена? Отбираете его приз? Хотите спасти этого труса-итальяшку?» «Поединок всего лишь откладывается», — спокойно ответил лорд Пули. «Через несколько минут я вам все объясню». «А вы кто такой, чтобы...» — вскричал черный Нед, приходя в бешенство. «Я...» «Лорд Пули», — отозвался аристократ с достойной сдержанностью, — «секретарь организационного комитета. Советую вам немедленно выйти из комнаты». «А это еще кто?» — чернокожий боксер презрительно указал на священника. «Меня зовут Браун», — промолвил тот, — «и я советую вам незамедлительно покинуть эту страну». Несостоявшийся чемпион в ярости застыл на месте, но вдруг, к вящему изумлению Фламбо, как, впрочем, и всех остальных, рванулся прочь, с шумом захлопнув за собой дверь. «Вы любите Леонардо да Винчи?» — спросил отец Браун, разглядывая плакат и ероша тусклые волосы. «Великолепная итальянская голова!» «Знаете что?» — не выдержал лорд Пули. «Поверив вам на слово, я поступил на свой страх и риск. Теперь, я полагаю, вы объясните нам, в чем дело». «Вы совершенно правы, милорд», — ответил Паттер, — «и мой рассказ не будет слишком долгим». Он засунул кожаный томик в карман пальто. «Я думаю, мы и без того уже многое понимаем. Но чтобы убедиться в моей правоте, вам стоило бы заглянуть сюда. Негр, который только что удалился, принадлежит к числу опаснейших людей на свете, ибо ум европейца сочетается в нем с кровожадными инстинктами дикаря. Аккуратную маленькую бойню, столь привычную его соплеменникам, он превратил в тайное сообщество убийц, пользующихся самыми последними достижениями науки. Правда, ему неизвестно ни то, что я знаю об этом, ни тем более то, что у меня нет доказательств». Все молчали, и священник продолжил свой рассказ. «Допустим, я хочу кого-нибудь убить. Разумно ли оставаться наедине с жертвой? Лорд Пули взглянул на маленького Паттера, и глаза его вновь блеснули ледяным сарказмом, но вслух он произнес: «Если вы хотите кого-то убить, я бы посоветовал вам поступить именно так». Отец Браун отрицательно покачал головой, будто был весьма искушен в убийствах. «Вот и Фламбо так считает», — со вздохом вымолвил он. «Но подумайте сами. Чем сильнее человек ощущает свое одиночество, тем менее он должен быть уверен, что он действительно один. На самом деле его окружает пустое пространство, и он особенно заметен. Вы видели когда-нибудь с вершины холма, как пахарь одиноко бредет за плугом, а пастуха среди долины? Приходилось ли вам, взобравшись на скалу, видеть одного единственного человека на песчаном берегу? Вы бы заметили, если бы он расправился с крабом? Так неужели от вас ускользнуло бы, если бы он расправился с кредитором? Нет, нет и нет. Умный убийца, скажем, вы или я, никогда бы не стал искать полного одиночества, ведь это невозможно». «А что бы он сделал?» «Только одно», — ответил маленький священник. «Он сделал бы так, чтобы окружающие смотрели в совершенно ином направлении. Человек задушен прямо у стадиона Вепсами. Да будь стадион пустым, всякий мог бы случайно увидеть преступление. От бродяги, устроившегося под забором, до мотоциклиста на проселочной дороге. Но никто ничего не заметил на переполненном стадионе, когда трибуны бушевали, а всеобщий фаворит выходил или не выходил в финал. Галстук жертвы превращается в удавку. Тело спрятано за распахнутой настежь дверью, и все это в один момент, в тот самый нужный момент. «Именно так, должно быть, случилось», — продолжал он, обращаясь к Фламбо, «с тем беднягой, чье тело я обнаружил под деревянным настилом. Убитого сбросили в провал, который отнюдь не был случайным, в кульминационный миг концерта. Скажем, в ту минуту, когда смычок знаменитого скрипача с силой ударил по струнам, или великий певец взял необыкновенную ноту. Точно так же в нашем поединке удар, который отправил бы противника в нокаут, оказался бы не единственным в этом зале. Вот такой маленький фокус перенял у своего бога гонгов чернокожий боец. Кстати, итальянец, — начал лорд Пули. Он к этой истории не имеет никакого отношения, — заметил отец Браун. Да, он привез сюда нескольких своих соотечественников, но наши милейшие приятели не итальянцы. Это мулаты, квартероны, окероны, африканские полукровки. Хотя для нас, англичан, все иностранцы, если они грязные, темноволосые, на одно лицо. «Кроме того», — добавил он, улыбнувшись, — «боюсь, англичане не слишком склонны различать заповеди моей религии и дикарские верования в вуду». Прежде чем обоим друзьям довелось вновь побывать в Сивуде, и задолго до того, как полностью утихла буря погони за тайным обществом, в маленький курортный городок нагрянул весенний сезон. Прибрежную полосу заполонили семьи отдыхающих, купальщики, странствующие проповедники, негры-оркестранты. Заговорщики вместе с их странными целями рассеялись в неизвестности. Тело человека из гостиницы обнаружили на мелководье, запутавшемся в морских водорослях. Правый глаз его был мирно прикрыт, левый же, поблескивавший, как стекло в лунном свете, смотрел в небо. Черного Неда удалось схватить. Но он ударом левой руки и уложил на месте троих стражей порядка. Оставшийся в живых полицейский был поражен в прямом и в переносном смысле, и негр сумел скрыться. После этого инцидента всю английскую прессу начало лихорадить. Еще несколько месяцев спустя во всей Британской империи не было важнее заботы, чем помешать черному тузу, каковым во всех отношениях был негр, ускользнуть через морские ворота страны. Все, кто хотя бы отдаленно напоминал его, подвергались допросам с пристрастием, и многим приходилось тереть лицо, дабы подтвердить, что его бледность не вызвана толстым слоем белил. Всех до единого негров, живущих в Англии, обязали подчиняться строгому режиму и регулярно отмечаться в полицейском участке. Капитан корабля, выходящего в море, скорее предпочел бы иметь на борту исчадие ада, нежели чернокожего пассажира. Люди, наконец, осознали, насколько чудовищна, всеохватна и незаметна власть дикарского сообщества. Словом, к тому времени, когда Фламбо и отец Браун, остановясь у парапета набережной, наслаждались апрельским днем, слова «черный человек» означали в Англии почти то же самое, что они некогда значили в Шотландии. «Он, должно быть, все еще в Англии», — заметил Фламбо, — «и при этом здорово прячется». Попытаясь он отбелить лицо, его бы непременно задержали в одном из портов. «Видите ли», — виновато ответил священник, — «он умный человек. Конечно, он не станет делать лицо светлее». «Как же он поступил бы?» — спросил Фламбо. «Я полагаю», — ответил отец Браун, — «он постарается сделать его еще темнее». Фламбо остановился, взявшись за парапет, и захохотал. Отец Браун, тоже опершись о перила, шевельнул пальцем, указывая на мнимых негров, которые пели внизу, в дюнах.